Глава 7. Очнулся я в темнице, видимо, где-то во дворце. Что ж, пора действовать. Я прикован цепями к стене, руки выгнул назад. Больно. Встал, звякнув цепями, срезанные звенья упали на грязную солому, где шуршали крысы. Пятка побаливает, обгрызли. Похоже, я долго был без сознания. Откинув левой ногой крыс, я изучил ошейник. Достал из щели 3 амулета, они составляли один блок для взлома. За крючки подвесил блок на ошейник, вручную активировав. Все, начался взлом. 10 минут придется подождать, за это время избавлюсь от кандалов на кистях рук и щиколотках. Взлом длился даже меньше, чем я думал. 5 минут, и ошейник ослаб, увеличиваясь, сполз до плеч, что позволило мне продеть через него голову и снять. Убрал ошейник в щель для коллекции, не только. Я их не бросаю, мало ли, маг какой-нибудь в плен попадется, вот и пригодятся. Между прочим, дорогая вещь, 2-го уровня сложности. Теперь пора выбираться. Набедренную повязку я бросил, от одежды меня избавили еще на борту пиратского судна, нас содержали голышом. Надел простые штаны и рубаху, такие же носят слуги, сразу внимания не привлеку. Дверь стояла железная, крепкая, я сначала убрал ее в щель, потом достал обратно и прислонил рядом к стене, после чего вышел в коридор, осмотрелся и направился по коридору вперед, туда, где горели факелы. Думаю, охрана там. К моему удивлению, пройти мимо них не составило труда. Они играли в кости. За выходом никто не следил. Почему так? Понятно, вон еще одна железная дверь, а ключи у кого-то из тюремщиков. Замок на маге, хорошо, присев, я быстро взломал его. Не сам, конечно, блок амулетов сработал. Открыв дверь, я покинул темницу. На двери установлена сигнализация на открытие. Куда идет сигнал, не знаю, но она не сработала. Я ее отключил, а потом все вернул на место. План по ходу дела приходилось корректировать. Лезть в сокровищницу хана я не хотел, слишком серьезная защита, и мой побег обнаружат быстрее. Вон, охрану белого лебедя год ломал, тут меньше потребуется, примерно месяц, но это тоже долго. Значит, работаю по мелочи, добываю трофеи, возвращаюсь в тюрьму, выпускаю соседей из других камер. Мне нужен шум. Потом ухожу в город, угоняю шелх, возвращаюсь в империю. Один. Остановившись, задумался, появилась новая идея. Развернувшись, быстрым шагом заспешил обратно в тюрьму. Тюремщики продолжали играть в кости. Ворвавшись к ним в комнату, их было 6, я стал быстро и жестко их вырубать. У всех активны амулеты защиты, но от кулака они не спасают. Дешевки. Отработал красиво, все без сознания. Собрав быстро все оружие, сложил все на пол. Из карманов выгреб всю мелочь, в основном медики, и с ключами в руке направился к своей конуре, там сменил одежду на передник и принялся открывать решетчатые двери соседних камер. «Выходите, вы свободны, нужно бежать». Народу в камерах оказалось немного. «Подходите ко мне. Я подкупил слугу во дворце, и он принес мне 1 штуку для снятия ошейников». Из 50 заключенных, в основном мужчин, ошейники были у 11, видимо, у самых буйных, плюс 6 магов, всего получается 17. Всех, кто был без ошейников, я направил в комнату к охране, пусть вооружаются. Наказал, чтобы тюремщиков пока не трогали, нельзя. Сразу поднимется тревога, а когда будем уходить, посмотрим. Сам занялся ошейниками. Сначала снял с магов, те сразу садились в позу для медитации, источники-то пустые, потом остальных освободил. Все ошейники я для виду откидывал в угол, а когда двинули в сторону выхода, прибрал. 2 магов были из империи, мы представились друг другу, остальные из баронства и 1 из республики. Можно уходить. Тюремщиков удавили. Я-то не успел познакомиться с ними близко, а другие наоборот, так что прибили их со всей радостью и с большим энтузиазмом. Ну и рванули прочь, растекаясь по коридорам дворца, где уже подняли тревогу. Честно сказать, не знаю, удалось ли кому-то уйти или нет. Сам я отделился от толпы еще в самом начале. В умывальне отмылся до скрипа кожи, убирая запахи, переоделся и спрятался в каморке для слуг, закопавшись в постельном белье. На мне амулеты защиты никто не найдет, пока не наткнутся. Для чего это было нужно? Да есть причина. Я все же решил взломать защиту казны хана. Времени потребуется много, а мой побег обнаружат, поэтому устроил общий. Пусть думают, что я в суматохе сбежал. Мне это и нужно. Теперь я смогу спокойно взламывать защиту. Надеюсь, там не шаманы постарались, иначе будет сложно. 2 месяца. Вот уже 2 месяца я живу во дворце хана. Защита казны очень серьезная, шаманы постарались на совесть. Работал я по ночам, днем отсыпался. Пока меня не обнаружили, да и места лежек я менял часто, чтобы не наткнулись. Послушав разговоры прислуги, узнал, что вырваться из тюрьмы удалось всего 3, остальных отловили. Эти 3 прибились к торговцам из империи, их спрятали и вывезли. Повезло, иначе куда бы они делись без амулетов и другой защиты. Удивительно, что они вообще смогли прорваться. 2 из них маги. Сокровищницу хана я так и не смог вскрыть. Работа шаманов оказалась мне не по зубам. Правда, боясь вызвать тревогу, я больше изучал, чем ломал, зарисовывал в блокнот, чтобы разобраться позже. Иногда сразу понимал принцип очередного узла, иногда нет. Столько накручено, что я не рискнул дальше лезть. А сегодня наступил тот день, когда пора уходить. Принц Заир вернулся во дворец, и я понял, что пора действовать. И помимо казны тут есть что взять, да и шелх отличный я уже присмотрел. Обещание надо выполнять. Обещал оторвать ему голову, значит, надо оторвать. Ждать принца пришлось долго, сегодня дождался. Увидел в окно, как он, покинув свой шелх, направился ко входу во дворец. Новый шелх принца меня не заинтересовал. Это был военный 20-пушечный корвет с командой на борту, похоже, патруль на имперской постройке, где-то смогли захватить. Хансы не любят лезть под пушки военных моряков, но тут, видимо, повезло. Я дождался наступления темноты и приступил к работе. Начал с кабинета хана. Чтобы проникнуть туда, я вынул кусок стены, сделав лаз, и закрыл стену иллюзии, пока не притронешься и не поймешь, что это не настоящая стена. Хан здесь появлялся редко, так что пока не заметил. Все стены в кабинете увешаны роскошными коврами, а поверх шикарная коллекция антикварного холодного оружия и старинных магических раритетов. Кое-что из этой коллекции было даже не оружием, а произведением искусства. Все почистил. Щель! Щель! Теперь в казну. Для этого пришлось спускаться вниз. Здесь есть небольшая кладовка, которой уже давно не пользовались. А к ней сверху, этажом выше, примыкала тайная комната, где хранилась малая казна. Вскрыл кладовку, по полкам поднялся к потолку, вырезал кусок и через этот лаз попал в помещение малой казны. Тут я тоже все вымыл. Щель полна, грузить шлюпку будет некуда, так что придется обойтись без нее. Только после этого я направился к спальне принца. Не думаю, что наша первая встреча с Заиром ничему его не научила. Он, конечно, жив-здоров и, скорее всего, вновь отрастил утраченный орган, однако об усилении охраны наверняка позаботился. Я же рассчитывал на свой боевой артефакт без уровня О-класса. Чуть ранее я его серьезно модернизировал, сделал универсалом, добавив 3 новых опции. Теперь он стрелял не только огненными шарами, но и ледяными стрелами и воздушными лезвиями. 3-я новая опция – воздушный кулак. Пользоваться уже приходилось, все отлажено. Итак, я направился к спальне принца. Тут ничего мудрить не стал, ворвался в спальню, сработала сигнализация, принц вскочил. Я пустил воздушное лезвие. Какая бы защита ни была, а мой амулет ее пробил, хотя и с трудом, я обратил на это внимание. Дело сделано, не теряя времени, со всех ног рванул прочь. Тревога уже поднялась, охранные амулеты зафиксировали смерть. А куда я бежал? К темнице. Незаметно спустился вниз, все ключи от магических замков у меня есть, и, открыв одну из дальних камер, заперся там. Достал из щели матрас и вскоре уснул, завернувшись в одеяло. В камере было холодно. Здесь я пережидал суматоху больше недели. Ко мне за это время так никого не подселили. На 8-й день, решив, что уже можно, провернул тот же финт, что и раньше, освободил узников из других камер. Правда, 30 из них пришлось придушить, но не до смерти, чтобы тревогу не поднять. Это были хансы, которых обвиняли в соучастии в убийстве принца и ограблении ханских закромов. Сам я выглядел, как и все, грязный, мерзко пахнущий, с синяками по всему телу. Охрану я уже вырубил, так что, вооружившись, мы направились наверх. На полпути попался первый слуга. Вырубили, закинули тело в какую-то нишу и двинулись дальше. Потом попались еще трое, один какой-то явно знатный ханец. Я первый бросился к нему, вырубил. Снял с него пояс с кинжалом и негромко, радостно воскликнул. «У него ключ доступа к шелху!» Раньше в кабинете хана я нашел такой же, забрал, но, возможно, за эти 8 суток систему управления уже перекодировали, а этот ключик свежий, а может и нет. Тут поднялась тревога, сканеры охраны засекли взлом, так что мы резко рванули вперед, сбив по пути дежурную группу. Вот и стоянка шелхов. Я догадывался, к какому судну должен подойти ключ, но показывать этого не стал и тыкался к разным, проверяя, подпустит меня магическая охрана или нет. Так добрался до малой яхты хана. Он ею не пользовался, дети катались. Яхта в оснастке тендера, 15 метров длины, но ключ не подошел. Как я и предполагал, перекодировали систему управления. Надо выбрать что-то другое. На боевые корабли даже не смотрел, команды подняты по тревоге, бессмысленно связываться. Я рванул к одной из причальных мачт, где стояло небольшое торговое судно, подходящее по размеру для нашей толпы почти в 60 голов. Это был шелх водоизмещением на 800 тонн в оснастке баркентина и с 3 мачтами. Я мигом взлетел наверх по причальной мачте. Вахтенный матрос пытался скинуть меня багром. Уворачиваясь от ударов, я сбил его с ног, и его же багром проколол еще 3. Человек 10-15 из команды, услышав шум, карабкались по лестницам из трюма, но у меня за спиной уже прут следующий освобожденный, так что матросов смели мигом. Среди нас были раненые, Их начали поднимать канатами на борт. Никого бросать не хотели. Командовал погрузкой майор, офицер ВВФ империи. А я занялся установкой амулета взлома на главный пульт управления. Майор молодец, сразу бросил людей к пушкам, прицел на соседние суда и корабли. Жизнь раба дешева, по сравнению с шелхом, а залп мы дать успеем, умирать так с музыкой. Половину порта укокошим, если все пойдет плохо. Это судно хоть и торговое, но 10 метателей среднего калибра плюс 2 малых имелись. Одновременно вскрывали арсенал. Одни освобожденные вооружались, другие здесь же трофейными лекарскими амулетами лечили раненых. Несколько человек обыскивали каюты офицеров, надеясь найти ключ доступа к пульту рулевого. Сам майор пока вел переговоры. Захватив судно, мы создали патовую ситуацию. Переговорщик от Ханцев сообщил, что нам не улететь, ключ доступа у капитана, а он во дворце. Может быть, но очки рулевого мы уже нашли, швартовы отданы, и судно дрейфует под ветром. Если взломаю пульт, сразу рванем наверх. Поди догони. Неподалеку от нас начал подниматься боевой корабль, видимо, как раз на такой случай. Майор, передав командование одному молодому лейтенанту из патрульных и приказав ему заняться парусами, сам метнулся к канонирам. Пушки зарядили, приготовились к залпу. Еще через 10 минут удалось, наконец, взломать пульт, о чем я тут же передал через посыльного майору. Я надел очки и сел на место рулевого. По-тихому убрал блок дешифратора обратно в щель и достал нечто похожее, которое в моих руках вспыхнуло под мой горестный вопль. Сценка а-ля «потеряли амулеты для взлома». Вокруг много чужих глаз, а таким специализированным инструментом я делиться не собирался. Майор долго ждать не стал. Прошла минута, и он незаметно подал мне знак начинать подъем, что я и сделал в экстренном режиме. Немногие устояли на ногах. Синяков набили изрядно. Я же высмотрел подходящий поток ветра и влился в него, притормозив подъем. Тут же развернули паруса, нас подхватило, и мы ловко увернулись от залпа боевого шлюпа. Все, он нас упустил, потому что был в стороне, да еще и промазал. Мы же на максимальной скорости драпали прочь. Поток, конечно, нес нас не совсем туда, куда нужно, не в стороны империи, но главное удрать, а потом курс изменим. Чуть позже мы так и сделали, поймав новый мощный скоростной поток в нужном направлении. Меня сменили, на борту еще 7 умели рулить, так что я направился отдыхать. Нас преследовали. Это были 3 шелха, один из них скоростной. Поможет нам только слаженная работа команды и сильный ветер. И ночь нам уже не в помощь, приближался рассвет, одна сторона горизонта заметно посветлела. Среди освобожденных не было никого из знакомых по прошлому побегу, все новички. Чуть позже за мной прислали посыльного, майор хотел пообщаться, понять, кто я такой, мы ведь так и не успели познакомиться. Нашел я его в каюте капитана, где он рассматривал навигационные карты. Рядом стоял развороченный сейф. Похоже, боевой артефакт использовали, но вроде все содержимое на месте. Сверху послышались крики, моряк рулевой снова менял курс. Преследователи продолжали нас гнать, заметно сблизившись. Думаю, будет бой. К 3 преследователям добавилось еще 6. Шансы уйти у нас есть, главное, чтобы не обогнали и не перекрыли пути, сказал майор, заметив, что я прислушиваюсь. До побережья 700 километров и 7000 до берегов империи будет сложно. Это да. Теперь скажи, кто ты и как оказался у ханцев. Баронет Мансур Дер Алиев, 15 лет. Направлялся в баронство на судне Вики капитана Честера, летели из республики, в пути были взяты на абордаж. Во время боя убил 3 ханцев и нескольких ранил, попал в рабство, был выкуплен принцем Заиром, сыном хана. Я раньше был у него в рабстве, пока не сбежал. Среди слуг дворца оказались мои знакомые, один из них помог с ключами. Я выпустил пленных из темницы, и мы пытались прорваться. К сожалению, я не смог, начал драку со стражником в одном из коридоров, успел ему сломать шею, но тут еще 3. В общем, очнулся в темнице сильно избитым. 3 месяца держали в одиночке. Били, ладно, хоть голодом не морили. Однако того, кто мне помог, я не сдал. Он снова вышел на меня и передал блок амулетов взлома. Я им снял антимагический ошейник. Жаль, что блок все, самоуничтожился. Но дальше справился с тюремщиками, когда они напились до чертиков, а потом освободил камеры. Что было дальше, вы в курсе. Значит, ты организатор и участник первой попытки? Я об этом слышал. Торговцы тогда 2 спрятали и привезли. Сам я чуть позже тоже в рабство попал, через неделю. И яхту личную потерял. В центре империи людей крадут, ничего не боятся. Ладно, остальные вопросы нам зададут, когда в империю вернемся, надеюсь, что вернемся. Что умеешь? Майор сказал, что сбежали 2, а не 3. Я не пропустил это мимо ушей. Получается, для хана 3-м сбежавшим был как раз я. Тогда все сходится. Могу фехтовать, стрелять, управлять шелхом. Учился у боевого мага в республике, но слабосилен. Еще бытовик и лекарь. Как с источником? Почти полон. Отлично. Иди в каюту, где у нас лазарет. Помоги подлечить тех, на кого заряда лекарских амулетов не хватило. Хорошо. Покинув каюту, я прошел на нижнюю палубу и занялся делом. Двух раненых стабилизировал, троих поднял на ноги. Среди освобожденных оказалось 9 нормальных магов и еще 12 слабосильных, остальные были простыми людьми. Все ошейники я прибрал в щель, хорошие трофеи пригодятся. Вернувшись на верхнюю палубу, я с интересом осмотрелся. Уже рассвело, и противника было видно хорошо. 4 шелха. Остальные слишком далеко, чтобы видеть их простым глазом, но рулевому это не мешало, он их видел. Дежурил тот молодой лейтенант. Он удачно вписался в мощный поток и смог увеличить разрыв. Правда, хансы быстро настигали, но лейтенант часто менял потоки, отчего хансы тоже были вынуждены маневрировать и пока удавалось держать их на расстоянии. Это были профи с обеих сторон. Жаль профессиональных матросов, что могли подниматься на мачты и управлять парусами, всего было 5, а работы валом. 2 десятка бывших пленных им помогали как добровольцы. Команда у нас, конечно, не профессиональная, но жить хотелось на свободе, поэтому вкалывали от души на пределе. Многие были оголодавшие, ослабленные. Им из камбу затащили еду, чтобы хоть на ходу поели. Все 3 женщины суетятся, готовят еду, стараются. До меня очередь пока не дошла. На корме я обнаружил 2 магов, они медитировали, срочно наполняя источники. Уверен, что и остальные также поступили. Трофейные амулеты есть, но разряженные, нужно зарядить, маги срочно нарабатывали ману. Кто не по специализации, не знаю, но лекари среди них точно были. Один точно полноценный маг. Он после меня зашел в каюту к раненым и поднял их на ноги, но 2 все же умерли от ран. Их положили в трюме под стазис, чтобы довести до империи и там похоронить. Получив миску с похлебкой и горячую лепешку, я быстро поел и ушел в каюту. Через несколько часов начнется моя вахта у руля, а я в 3-й смене, а пока можно выдохнуть. Тело чесалось, грязное, а где помыться? Запасы пресной воды невелики, ее берегли. По приказу майора назначили нормы выдачи только для питья. Ничего, и в море помоемся, когда долетим. Продуктов до империи должно хватить, но с натяжкой. Поспать успел 6 часов. Проснулся от грохота пушек. Похоже, загнали нас в угол окончательно, раз до метателей дело дошло. Вскочив, я рванул к лестнице наверх. К счастью, пока до абордажа дело не дошло, просто пушками отгоняли особо наглый шлюп. Такие шелхи обычно использовались как патрульные, и этот явно в прошлом был им же, не боевой. На корме отсутствовали установки сброса бомб, как у военных. Нашу смену сначала покормили, каш с лепешкой и отвар, после чего началась вахта. Меня направили в матросы, пришлось полазить по вантам и реям. Через 2 часа постоянных маневрирований я уже еле ноги волочил. Берега ханства остались позади, мы летели над океаном. Нас не хотели оставить в покое, вокруг собралось больше 10 загонщиков. Они дожидались ночи, так им проще будет нас взять на абордаж. Однако, к моему удивлению, ждать до ночи они не захотели. Началась атака. Майор дождался, когда к нам двинут 3 корабля с абордажниками на палубах, и стал стремительно поднимать судно наверх, где нас поджидало еще 2. Один из них тот самый шлюп, что уже получал от нас плюхи. Второй явно гражданское судно, переделанное под легкий рейдер. Решение правильное, здесь у хансов самое слабое звено. Мы активно готовились к неизбежному. 2 магов из алхимиков лепили зажигательные бомбы, пушки заряжали огненной смесью, каждый матрос подобрал себе подходящее оружие из арсенала. Мы готовы к бою, возможно, последнему. То 2-е судно, дрейфовавшее рядом со шлюпом, показалось мне очень интересным. Оно относилось к небольшим грузопассажирским судам и было больше шлюпа 10 метров. 2-мачтовая шхуна в 350 тонн водоизмещением. Судя по оснастке, республиканская. Я как-то сильно возжелал этот шелх. Шлюп и судно двинули к нам, и, похоже, успевают. Несколько матросов уже держат наготове абордажные крюки. Подскочив к майору, я сказал: «Бейте шлюп, судно не трогайте, я возьму его на себя. Справлюсь, приходилось. Меня не ждите, уходите, этот шелх мой трофей». «Хорошо», — кивнул он, внимательно меня посмотрев. Вскоре полетели кошки, цепляясь за фальшборты и палубы нашего судна. Канаты пропитаны специальным зельем, и как бы наши матросы не старались их перерубить, это не получалось. Тут нужно усиленная магия и оружие, но такого на борту не нашли, оно дорогое, не каждый капитан может себе позволить. Наш шелх быстро поднимался, стараясь оторваться, но и у хансов рулевые не лохи. Рейдер и шлюп тоже летели вверх на одной с нами скорости, пока их матросы канатами подтягивали свои суда к нашему. Они держались чуть выше нас, чтобы абордажники могли запрыгнуть к нам на палубу, а мы к ним нет. По нам начали стрелять из ручных ружей, люди укрылись от губительного огня внутри судна, защиты-то нет, только у меня. Я же взобрался на мачту и, балансируя на рее, просто перепрыгнул на рейдер и спустился вниз, цепляясь за ванты. На поясе у меня был затянут ремень, а из одежды, кроме грязного и засального передника, на мне ничего не было. В ножнах кинжал. Это все. Выхватив нож, я отбил удар подскочившего матроса, насадил его на свой клинок и сбросил тело вниз. Ко мне подбирались еще трое, еще шесть поднимались по вантам с клинками в зубах. Я мигом скатился по канату на палубу, метнув кинжал в рулевого. Тот вошел ему прямо в грудь, а я достал из щели другой, сальдистым лезвием, изделие древних магов, и, пробежавшись, срубил канаты, что цепляли судно беглецов, все шесть. Они хоть и пропитаны зельем, но против этого клинка не устояли. В драке им же прикончил трех абордажников, двух матросов и одного офицера, кажется, это был капитан. Оказалось, кроме меня еще двое беглецов запрыгнули на борт рейдера и сейчас абордажными тесаками отбивались от хансов. Силы неравные, видно, что недолго им осталось, но мне им не помочь, не успеваю. Я на корме, а они на носу, но они молодцы, оттянули на себя большую часть кочевников, так что я смог прорваться к рулевому. Его тело уже сбросили с кресла, но занять не успели. Перебив хансов, кинжал древних магов, безотказное и страшное оружие. Я дернул несколько рычагов, отчего рейдер стал стремительно подниматься ввысь. Нас прижало к палубе, но я устоял на ногах, хоть и с трудом. Я крутился у пульта, не давая хансам к нему приблизиться. От оружейных выстрелов спасала безуровневая защита, и я собой прикрывал пульт, чтобы его не побило пулями картечью. Тех двоих все же убили, но дело сделано, мы поднимались, пульт захвачен. Мы уже очень высоко, скоро воздуха станет мало. У меня защита есть, а как у хансов? Скоро задыхаться начнут? Да, я изрядно прорядил их команду, примерно шестеро осталось. Надо завершать начатое. Еще двоих убил у люка вниз, хотели спрятаться, но я не дал. Сканируя рейдер амулетом, обнаружил на борту трех живых, два из них подранки. Доделаю работу, и можно брать судно под контроль, а пока снизил скорость подъема. Мельком глянул вниз. Шлюп полыхал до верхушек мачт, экстренно спускаясь к волнам. Наши удирали, обстреливаемые со всех сторон, от корпуса брызгами отлетали щепки. Видимо, мы круто разозлили загонщиков, раз они уже готовы уничтожить дорогой шелх, лишь бы не упустить беглецов. Еще один корабль в оснастке кача поднимался следом за мной. Пробежавшись, я добил подранков, и еще одного он прятался в кладовке. Его первого взвалил на загривок и, поднявшись на палубу, сбросил за борт. Еще 47 тел нужно отправить за борт, а двоих наших в трюм, наложив на тела стазис. Вниз я поглядывал постоянно и видел, что кач продолжал подниматься следом. Все остальные, беглецы и преследователи, уже скрылись с глаз. Сильный поток угнал их. Надев очки рулевого, но даже через них я разглядел только точки, ну и те вскоре исчезли. Похоже, наши вырвались из кольца, поймали мощный воздушный поток и удрали от хансов. А то, что корпус побит, не страшно, не в море же. Недостаток воздуха уже сказывался, поэтому я активировал опцию скафандра. Это я ее так называл, а на самом деле она называлась проще – дыхание. Я внедрил это плетение в безуровневый амулет личной защиты. Спасибо этому амулету, накопитель почти в ноль разряжен, и он защитил меня. Ни царапинки. Я работал, подтаскивал убитых к фальшборту, снимал все ценное и переваливал трупы за борт. На каче уже поняли, что тут что-то не так, остановились, видимо, выше уже не могут подняться, недостаток воздуха сказывался и было очень холодно. У меня-то активирован амулет обогрева, да и амулет-парашют при мне, если что. Заметив, что они встали, я поднялся еще на километр и остановился. Вся палуба была залита кровью, кое-где она успела подсохнуть. Чуть не поскользнувшись, я обошел все закутки и убедился, что судно пусто от бывших хозяев, но грязное до предела. Пришлось достать и запустить бытовой амулет-уборщик. Поднявшийся мелкий водяной смерч отмывал палубу, разбросанные на полу вещи и оружие. Когда смерч наполнялся грязью и кровью, я сбрасывал все вниз и продолжал чистку. Накопитель разрядился мигом, я вставил другой, полный, и продолжил. И текелаж отмыл, и пульт рулевого. Потом прошелся по всем каютам, да и вообще по всему судну, включая пустой трюм. Там были только клетки да кандалы для рабов. Теперь все сверкало и пахло новизной. Хансов я не опасался, они далеко, правда, магии достать все же могут, хотя я находился на пределе досягаемости, но если захотят, достанут. Поэтому на всякий случай я достал новый накопитель и перелил из него ману в накопитель моего защитного амулета, а то почти ноль у него. Остаток, а накопитель большой, слил в пульт управления. Уровень заряда поднялся, показывал 43%, теперь 49%. Маловато. Достав следующий такой же, зарядил систему управления до полного. Перо кили я сложил, паруса и так были спущены, но не уложены. Часть канатов порублена, нужно провести ремонт. Почему бы сейчас не заняться такелажем? Вот и занялся. На все про все ушло 5 часов, но судно теперь сверкало как новое.